Глава 4. Я буду жить с тобой. Юлиана Лунд. Он так просто это сказал. Мне сразу показалось, что это всего лишь плод фантазии моего слуха и еще не пришедшего в норму разума. Впрочем, придет ли он тут вообще в обычное состояние после такого видения? Перед внутренним взором то и дело вспыхивали желтые звезды, и чернота, тягучая и бездонная, казалось, пытались увести к себе, не дать реальности ни шанса на победу. Я тряхнула головой. Гуннар внимательно смотрел на меня, будто удерживал взгляд, не давая думать ни про звезды, ни про тьму, ни про что-то иное. И от этого почему-то становилось жарко, словно живой огонь пробегал вдоль позвоночника, обжигая кожу, и падал куда-то вниз, топя все в ярком пламени. В карих глазах был вопрос, пока еще без ответа, практически не оформившийся, чем-то напоминающий птицу, раскрывшую темные крылья и зависшую над пропастью. Птица не знает, сумеет она перелететь опасное место, или же где-то внизу, на берегу ледяной реки, прячется охотник, который может пустить смертельную стрелу. «Звучит неожиданно», — собравшись с мыслями, сказала я. Во рту почему-то пересохло. Внезапно захотелось, чтобы Гуннар сказал, что ни черта это не неожиданно, а именно так, как должно быть. Потому что уж если с кем-то и проводить эксперимент, то лучше с главой дома стражей, а не с кем-то другим. Нет, я была не против этого гипотетического другого. Вероятно, он тоже неплохой человек и все такое, но когда ловишь себя на том, что в присутствии кого-то конкретного тебе больше никто не нужен, это сигнал. Пусть еще очень слабый и практически неразличимый, но сигнал. «Условие? Желание?» — вдруг улыбнулся Гуннар. «Нет, обычная улыбка. Только на душе стало теплее. И в глазах будто появился теплый янтарь, напитанный солнечными лучами. И я поняла, что можно говорить спокойно и смело, не опасаясь, что не так поймут или посмеются. «Чтобы было тепло», — сказала я твердо. «Чтобы там было электричество. Писать в тетради я не способна. А не писать не способна в принципе. И еще кофе. Не могу без него жить». Все это выпалило практически на одном дыхании и сама себе поразилась. Как это я так? Даже не спросила, где жить, как жить, почему именно с ним. Да, конечно, с одной стороны, я сюда и прибыла с целью, если говорить языком местных, чтоб стать чьей-то парой. Но все же для меня это было несколько непривычно. А еще теперь было совсем непонятно, как себя вести. Казалось, что Гуннар чего-то ждал. Не так вот прямо открыто. Интуиция, черт бы ее побрал. Я уже хотела смолодушничать и отвести взгляд, но он вдруг накрыл мою руку своей. Вновь стало жарко. Может, просто поднялась температура? Нельзя же так реагировать на находящегося рядом человека. «Хорошо», — сказал Гуннар и чуть сжал мои пальцы. В карих глазах полыхнуло янтарное пламя, заставив меня замереть. «Что ты чувствуешь, когда я к тебе прикасаюсь?» От вопроса стало не по себе. Щекотливо радостно и в то же время немного страшно. Будто глупой и неопытной девчонке на первом свидании. Мысли почему-то путались. Хотелось сказать «нет, ничего плохого» и «не убирай руку». Прошло всего несколько секунд, но мне показалось, что целая вечность. Впрочем, кажется, Гуннару тоже, потому что он медленно склонился ко мне. Я успела заметить, что волосы у него густые и темно-каштановые, практически черные. Но, кажется, можно уже рассмотреть тонкие серебряные нити. Сколько ему лет? И пахнет от него так, что голова идет кругом, а под коленями слабеет. И хорошо, что я лежу, иначе точно бы рухнула. Длинные и жестковатые пальцы Гуннара скользнули от моего запястья к локтю. Горящие янтарем глаза полностью лишили воли, не давая мне отвести взгляда. «Что ты чувствуешь, Юлиана?» — хрипло повторил он, и я поняла, что в этот раз просто не имею права молчать. «Тепло», — шепнула пересохшими губами. «Смущение, слабость, непонимание, желание». «Продолжай», — выдохнул он. Пальцы уже оглаживали мое плечо. «Не молчи, у тебя красивый голос». «Желание оказаться ближе, сказала я чистую правду, сама одновременно и стыдясь, и шалея от собственной открытости. «Это так странно, мне кажется, будто ты можешь меня...» В дверь постучали. Я сглотнула. «Откуда вы взялись? Зачем? Почему именно сейчас? Не могли подождать хоть немного?» Гуннар еле слышно что-то прошипел. Ругался. Но так, что я ни слова не разобрала. Потом шумно выдохнул и с таким разочарованием посмотрел на меня, что захотелось рывком приподняться, обнять его, ткнуться в шею и беззвучно попросить, чтобы никому не открывал. Нам и так хорошо. Но, осознав собственное желание, я пришла в легкий ужас. Гуннар в это время уже поднялся и подошел к двери. Открыл. На пороге показался Гринберг, за спиной которого маячила медсестра. «Так-так», — объявил он. «Стоит только ослабить контроль, как тут уже творятся разные дела. Но это ничего страшного. Пока у вас есть я, бояться нечего». И он подмигнул мне. Я невольно улыбнулась. Как ни странно, этот невыносимый врач был мне симпатичен. Видимо, потому что я и сама никогда не отличалась покладистым характером. «Ну-с», — тем временем продолжил Гринберг, обращаясь к медсестре. «Фрекенхольме, пожалуйста, подготовьте все карты Юлианы Лунд и принесите сюда». Девушка удивленно округлила глаза, бросила быстрый взгляд на Гуннара. Тот кивнул. Поняв, что иных распоряжений не будет, она вышла. «Чем вы так напугали медсестру?» — не выдержала я, когда дверь за ней закрылась. «Видишь ли», — невозмутимо начал Гуннар, «все карты пациента собираются только в одном случае». Я чуть нахмурилась, пытаясь понять, куда они клонят. «Когда этот самый пациент выписывается из клиники», — закончил Гринберг, невинно улыбнувшись. Это было странно, необъяснимо. Я собиралась словно во сне. Надевала свитер и джинсы, проверяла, на месте ли, то есть в карманах ли перчатки. Села на кровать, осмотрелась. Потом бездумно уставилась куда-то в окно, будто могла отыскать там ответы на все толпившиеся в голове вопросы. Я еду жить к Гуннару Брёнхе, куратору проекта, человеку, о котором практически ничего не знаю. Но в то же время стоит только на него посмотреть, как почему-то на душе теплеет. Нет, я не чувствую влюбленности или страсти, но будто замерзшая в злую метель путница, тянусь к нему, ощущая живительный огонь. А он не отталкивает. В палату заглянула Фрекенхольме и улыбнулась уголками губ. «Все? Или нужно еще время?» «Да нет», — немного рассеянно ответила я, оглядывая помещение, словно могла что-то забыть. Хотя прекрасно знала, что сложила все, потому что в отчаянной попытке не думать, зачем я согласилась и что буду там делать дальше, максимально сосредоточилась на сборах. «Готово». «Хорошо», — кивнула она. «Вас уже ждут». Сердце пропустило удар. Я нахмурилась и сделала глубокий вдох. «Господи, я же не школьница перед суровым директором. Я равная, и не надо сейчас думать о всяких глупостях». «Идемте», — поманила Фрекенхольме. «Я провожу». Подхватив сумку, я последовала за ней. «Дыхание. Просто помни о дыхании. И больше ничего. Это всего лишь реакция на нестандартную ситуацию. Только и всего». Мы молча проделали весь путь от поездки в лифте до выхода из здания. Черная машина Гуннара была уже здесь. А ее хозяин стоял рядом, сложив руки на груди и глядя куда-то в сторону. Лишь несколько мгновений у меня было на то, чтобы полюбоваться его профилем. Немного резким, но четким, правильным. Темными глазами, в которых отражалось что-то большее, чем обычная ночная тьма. И тут я поняла, что поражаюсь собственным мыслям. Мне хочется на него смотреть. Вот просто смотреть, словно это безумно важно. Изучать каждую черточку лица, сохранить в памяти каждую морщинку и линию. Гуннар посмотрел на нас. Мне вдруг стало неловко, будто поймали на чем-то постыдном. Однако он совершенно невозмутимо подошел ко мне и, как ни в чем не бывало, взял сумку. «Есть еще что-то, что нужно положить в багажник? Или это в салон?» — уточнил у меня. Я помотала головой. «Ничего такого важного, что надо возить возле сердца. Тьфу, да чего неуместные и пафосные мысли. Ужас какой-то. Еще не хватало прямо сейчас раскрутить сюжет нового романа». А сюжет тем временем как раз это и делал. Раскручивался. Я уже не помню, как это — быть нормальной. В смысле, человеком, который не пишет. Любая фраза, пейзаж, ситуация зарождают в твоем мозгу яркую вспышку идею. И она начинает тебя грызть. В прямом смысле слова. Разве что следов от зубов не видно. Потому что это... Я села на переднее сиденье, не дожидаясь, пока Гуннар захлопнет багажник. А то еще ненароком дверь передо мной откроет, а я буду смущаться, как трепетная барышня. В салоне было тепло, пахло корицей. Тихо играла какая-то этническая музыка, чем-то похожая на Мари Бойни Персон, саамскую певицу, исполняющую традиционную северную музыку. Такие же чарующие напевы, удары в бубен и шелест ледяного ветра, пронизывающий каждую ноту. Гуннар сел рядом. Хотел было завести машину, но пальцы замерли на ключе. Красивые, сильные и длинные пальцы. Меня даже не пугает, что ногти у него не слишком похожи на человеческие, слишком темные и острые. Ему идет. И хочется смотреть очень долго, мысленно поражаясь и восхищаясь. Как только такое сотворила природа. Или же не природа, а какой-то эксперимент. Я слишком мало знаю о мире Норге, и это огромное упущение. «Юлиана, все хорошо?» — спросил Гуннар, глядя на меня. В какой-то момент мне показалось, что полумрак в машине сгустился, а глаза сидящего напротив мужчины засверкали темным пламенем. А еще то, как он произнес мое имя. Кажется, что ему это нравится. Само звучание доставляет удовольствие. Нет, это все фантазия. Ничего из этого быть не может. «Хорошо», — ответила я и поняла, что во рту пересохло. «Нельзя оставаться в своем обычном состоянии, когда на тебя так смотрят». Гуннар кивнул и завел машину. Смотреть перестал, и я невольно выдохнула. Машина тронулась с места. Я не знала, сколько нужно ехать. Время летело незаметно, и осознание, что путь закончен, пришло только тогда, когда автомобиль остановился. «Мы на месте», — сказал Гуннар. А я замерла, будто истукан, закаменев прямо в кресле. Внутри смешались внезапная робость, смущение и желание сказать: «Поворачивай, едем в больницу». Я не смогу так. Рука Гуннара легла поверх моей. Воздух словно выбили из легких. Я исчезла, растворилась в безбрежном море сомнений и страхов. «Юлиана», мягко и будто обволакивая густой горьковатой карамелью, прозвучал его голос. «Посмотри на меня». Гуннар Брёнхе. Воздух, кажется, стал непроницаемым. Гуннар, затаив дыхание, наблюдал за ней, не зная, что сделать. Точнее, как бы не спугнуть. «Юлиана», — повторил он, — «посмотри на меня». Она еще несколько секунд колебалась, однако медленно подняла невероятные зеленые глаза. Гуннар почувствовал, что стало трудно дышать. От одного только взгляда по венам бежит огненная лава. Та самая, что когда-то бурлила в горе Эрсалек, когда она была сумасшедшим действующим вулканом. «Послушай», — сказал Гуннар, лишь краем сознания отмечая, что его голос стал более низким и хриплым, чем обычно. «У тебя есть возможность отказаться. Я не буду тебя ни к чему принуждать. Все в твоих руках, понимаешь?» Юлиана немного рвано выдохнула, попыталась улыбнуться и кивнула. «Не уверена. Не знает, что делать», — мелькнула мысль. «И хочет, и боится. Но меня не надо бояться. Если ты сейчас скажешь, что ничего не хочешь, я тебя отвезу назад». И сам прекрасно осознал, что врет и не краснеет. Он никуда не отпустит Юлиану. Он слишком долго ее ждал, чтобы так просто разрушить то, чего давно хотел, но не смел признаться в этом даже самому себе. «Я...» Немного неуверенно начала Юлиана и резко умолкла, будто чего-то испугалась. Гуннар не стал больше ничего говорить. Молча, не отводя взгляда от безумно прекрасных зеленых глаз, протянул руку и провел пальцами по ее щеке. Она замерла, словно позабыв, как дышать. Хотя, может, и правда позабыла. Не двигалась, смотрела только так. Голодно, немного безумно, невероятно. А вот теперь воздух, кажется, раскалился. Пальцы Гуннара скользнули по подбородку Юлианы, огладили скулу, скользнули в светлые волосы. Миг, мягкие, такие желанные губы покорно раскрылись, принимая уверенный и властный поцелуй. Поначалу Юлиана не отвечала, словно не понимая, что происходит. А потом судорожно вдохнула и будто сдалась, позволяя Гуннару делать все, что тот считает нужным. Он даже не сразу понял, что длинные красивые пальцы впились в его плечо в беспомощной попытке удержаться. Гуннар целовал ее так, будто это мог быть первый и последний раз, однако был абсолютно уверен, что теперь ни на шаг не отпустит от себя. Что бы там ни происходило, ни в проекте «Пара», ни в головах Сверги, ни в помыслах девы Сванин и великого ворона Крумисвара. Пальцы Юлианы дрогнули, пришлось мягко перехватить ее запястье, посмотреть в затуманенные желанием глаза. «Поднимаемся», — шепнул Гуннар в чуть припухшие от поцелуя губы. «В квартиру. Там тепло и уютно. Правда, нужно что-то сообразить на ужин. Ты как в этом?» Юлиана, которая было уже смутилась от происходящего, неожиданно улыбнулась. «Что-нибудь придумаем», — прошептала она, хотя было ясно, что хотелось сказать в полную силу, однако голос не послушался. «У тебя богатая фантазия?» — невинно уточнил Гуннар, любуясь, как румянец окрасил бледные щеки писательницы. «Очень», — сказала Юлиана, тем не менее выдерживая его взгляд и уже улыбаясь немного лукаво. «Не зря же я выбрала такую профессию. Поэтому ты и пишешь фантастику?» Покладисто кивнул Гуннар, совершенно по-хулигански поцеловал неожидавшую этого Юлиану в щеку и бросил «на выход». А потом еще некоторое время любовался ею, смущенной и растерянной, как она явно оставила всю смелость и судорожно вцепилась в сумку с вещами, только выйдя из машины. Сумку пришлось отобрать, Юлиану взять за руку и повести наверх. Квартира Гуннара находилась на втором этаже. В Хегисунне не строили высоких домов. Городок маленький, но всем хватало места. Местные желали быть ближе к земле и воде, потому что жили здесь в основном наземные оборотни и люди. Крылатые практически не прижились, разве что такие безумные птахи, как Рангхильд. Но та и море перейдет, и до солнца перьями дотронется. Ей хоть бы хны. Уже войдя в квартиру, Гуннар сообразил, что это не слишком подходящее жилище для его пары. Здесь все рассчитано на одного. Правда, долго они тут не будут, это точно. Гуннар уже представил, как приведет Юлиану домой. Сестра, конечно, поначалу изумится, но не будет возражать. У его любимой вороны нет предрассудков и того мусора, который бывает в головах с виду нормальных людей. Она будет рада любой, кого ее брат признает парой. «Ванная там», — Гуннар указал в сторону металлической серебристой двери. «Рядом кухня. Сейчас достану тебе вещи переодеться». «У меня есть», — попыталась запротестовать Юлиана, однако под взглядом Гуннара резко замолчала и кивнула. Прихватив из сумки нужные предметы гигиены, она юркнула в ванную. У него не сразу получилось не прислушиваться к звукам льющейся воды. Но потом, словно очнувшись, Гуннар быстро направился в комнату. «Нужен минимум, это найдется. Халат, тапочки. Так, вроде бы больше ничего. Здесь удобно выйти из ванной и сразу попасть в комнату. Спасибо планировке. Так, а теперь ужин». Гуннар прошел на кухню, поставил чайник, достал продукты из холодильника, возблагодарил службу доставки, которая заботилась о сотрудниках дома стражей и не давала им умереть с голоду. «Такс, ну что у нас там? Чем обычно кормят оборотни свои истинные пары?» Рангхильд Брёнхе. Пламя свечей дрогнуло, входная дверь громко хлопнула. Рангхильд, до этого сидевшая с прикрытыми глазами в кресле, невольно вздрогнула. Погода портилась. В это время в Норге вообще творится всякая муть. Вот акульи кости показали что-то непонятное. Как ни выбрасывало, все в одну картину складываются. Силуэт белого сейда. Может быть, конечно, это все богатое воображение, на которое младшая Брёнхе никогда не жаловалась. Но она бросила быстрый взгляд на стол, где на черной ткани сохранился последний расклад. Одним воображением тут вряд ли обойдется. Иначе почему упорно выпадает одно и то же? Ну не бывает так. Пусть Дагур посмотрит, он знает в этом толк. Стоило о нем только подумать, как в комнату шагнул высоченный, светловолосый мужчина. «Привет, красотка! Включи хоть какой-то свет, а то рискуешь поднимать гостя с ковра!» — пророкотал он басом, неотрывно глядя на Рангхильд. Она подперла щеку кулаком и даже не подумала вставать, только осмотрела его с ног до головы. Когда-то, юная и романтичная, она была влюблена в Дагура Рёйси, блистательного психолога из Дома Стражей, колдуна с острова Зимнего Ворона. Но разница в возрасте была огромной, а Дагур никогда не относился к тем, кто может воспользоваться чувствами глупой девчонки. Ему хватило мудрости перенаправить эту влюбленность в себя на эзотерику и мистические знания. Пусть в Норге не очень к этому прислушиваются, слишком уж развиты наука и техника, слишком уж привыкли местные жители к рациональным объяснениям и логике. Все равно время от времени всех тянет к тому, что нельзя объяснить. И тогда приходят на помощь такие, как Дагур и Рангхильд. Сколько уже прошло времени, а они по-прежнему дружат и считают, что нет ничего лучше, чем это. «Так я и знал», — прокомментировал Дагур. «В кого ты такая вредная? Ты же знаешь, что свет при гадании может все испортить», — хмыкнула она, отбрасывая с плеча черную прядь. «Но расклад-то есть», — заметил Дагур, все же проходя к столу, сцепляя руки за спиной и внимательно разглядывая выложенное. Через некоторое время он чуть нахмурился. Рангхильд следила за каждой эмоцией на его грубом, словно вырубленном из скалы лице. «Что скажет друг и учитель? Права ли она? Или же пора собирать вещи и отправляться слушать сейды, призывая исчезнувшие способности?» «Значит, вот как», — сказал он, сведя брови. «Так-так, что-то беспокоит и самого Дагура». Рангхильд невольно вытянулась в струнку. «На что тут же получила? Приготовь хоть кофе, ворона. Я замерз до ужаса, а тут такое». «Какое? Кофе, женщина! Зануда, мужчина!» Но кофе все же пришлось сварить. Рангхильд знала, что ничего не добиться от голодного и замерзшего Рёйси. Но голод, пока не расскажет, ужина не увидит. Жестоко, но справедливо. «Ты права», — сказал он, сжимая в широких ладонях чашку с обжигающим кофе. «Это сейд. Причем именно белый, который, если верить вашей семейной легенде, однажды сыграет немаловажную роль в обретении стабильности». «Легенда звучит более романтично», — буркнула Рангхильд. «Появившаяся тень ворона над белым сейдом снимет проклятие, и тогда каждый из рода Брёнхи будет находить свою истинную пару не позднее четвертого десятка лет». Дагур отхлебнул кофе, пробормотал что-то вроде похвалы. «Невнятно, но приятно». «А ты веришь в проклятие, ворона?» Рангхильд отрицательно покачала головой. «Это все равно, что верить всем сказаниям древней Норги. Но, безусловно, есть в роду какой-то генетический изъян, что с парами у них сложно. Как и почему, одни боги знают». «И я не верю, Рангхильд», — сказал Дагур. И его голос показался каким-то холодным и далеким. «А значит, причина в ином». «И это говорит один из самых известных мистиков Норги и Исле», — слабо улыбнулась она. «Мистика мистикой, а голову надо использовать по назначению». Ни капли не смутился Дагур. «Я не исключаю проделок Сванин и Крумисвара. Они иная, чуждая нам раса, помешанная на экспериментах. И рыть надо именно там. Но вот вопрос, позволят ли они?» Рангхильд не ответила. «Слишком сложно. Бывает, что боги, точнее те, кого они называют богами, приходят во снах, а то и в реальности. Но это происходит не так часто. Они являются по своему желанию, и тут ничего не поделать». «Ты знаешь, что творится с Гуннаром?» — вдруг резко перевел тему Дагур. Рангхильд удивленно посмотрела на него. «Нет, хотя недавно он у меня был. Ничего такого не заметила. А что?» Дагур снова бросил взгляд в сторону расклада. «Я только прибыл, но уже успел многое узнать, особенно из уст Гринберга». Рангхильд фыркнула. «Нет, она ничего плохого не имела в виду, но Гринберг, по ее мнению, был занозой еще той. «Кажется, кое-кто скоро будет вить гнездо», — совершенно непроницаемым лицом сказал Дагур. «И откладывать яйца?» — не веря своим ушам, уточнила Рангхильд. «Это уже у своего брата спросишь», — развеселился Дагур. «И знаешь, милая моя, я даже не знаю, что сейчас страшнее». «В смысле?» Рангхильд окончательно потеряла нить, понимая, что уже вообще ничего не понимает. «Что может быть страшнее того, что суровый глава дома стражей наконец-то обрел свою пару? То, что Свейн и Сюрла решили, что будут жить только с вергской семьей». Рангхильд чуть не упала с кресла. «А кто же с ними третий?»